Глава 2. Меньше чем через час Илли уже сидела в своей карете в полном одиночестве и провожала взглядом проплывающие мимо зеленые дома пограничного городка. Вторую карету вместе с ее служанкой, Седриком и несколькими стражниками его высочество оставил в Терсте, куда они должны были добраться лишь к ужину. Настроение у Иллиры было слегка тревожным. Почти так она чувствовала себя, переезжая из приюта на жительство к тетушке. Вроде не было в этом ничего ужасного. Тетушка приезжала на нее посмотреть и впечатления особой злодейки не произвела. А в сердце плескалась зеленая тоска. Вот и Кандирт насторожил сегодня с утра девушку своим необычным поведением. На миг у сеньоры даже возникло впечатление, что она теперь не секретарь и не финансист, а особо ценная шпионка, которую нужно охранять как можно бдительнее. Да и стражники, скакавшие по обе стороны от кареты с самыми серьезными рожами, напрочь отбивали всякое желание радоваться жизни и любоваться окрестной природой. И сам принц, неотступно державшийся в нескольких шагах позади кареты и не выразивший никакого видимого желания ехать вместе с нею, казался бесчувственным незнакомцем, незаметно подменившим привычного уже покладистого и добродушного Канда. От безделья девушка пару раз открыла и закрыла Уэллин, пока еще слабо веря, что ей и взаправду принадлежит теперь такая замечательная вещь. Нехотя сживала несколько плодов конфетного дерева и запила чаем из фляжки. И вдруг отчетливо поняла, что взвоет от тоски, если немедленно не займется делом. Отставила в сторону Уэллин, решительно достала из старого саквояжа дорожный блокнот и принялась составлять список дел, которыми нужно заняться сразу по прибытии во дворец. Примерно через час карета приостановилась на минуту, и в дверцу деликатно заглянул Бунзон. «Я не помешаю?» «Нет, не помешайте, сеньор Бунзон. Места много. Накатались уже?» «Вполне. А чем вы занимаетесь, сеньорита?» «Пишу себе план дел. За время поездок у меня накопилось дома куча работы. Кстати, а вы не знаете, что хорошо растет в этих местах? Ну, на чем крестьяне зарабатывают больше всего?» «Пресвятые духи, сеньорита! А вам это зачем?» «У меня теперь есть поместье, недалеко от Брэдвилла. Я намерена изучить специфику этого края. Вы ведь знаете, что те культуры, которые растут в одних местах, не могут расти в других? Одним нужно тепло и сухой ветерок, другим — влажная жара. Третьи могут расти только в очень плодородной почве. Я хочу составить карту своих земель и выяснить, как получать больше прибыли. Тогда я вам дам очень простой совет. Поговорите с сеньором Дортили. До того момента, как поступить на службу во дворец, он был управляющим поместьем у своего старшего брата. И когда поспорил с ним из-за какого-то хозяйственного вопроса, тот попросту указал ему на дверь. Потом опомнился, прибежал просить прощения, но королева уже успела передать Дортили предложение, и он переехал во дворец. Как интересно. А объясните мне, это совпадение или специально все важные места при Кандирде занимают самые младшие сыновья знатных домов? Когда тебе в компоте попадется одна вишневая косточка, это может быть случайность. Как бы про себя пробормотал лекарь. Когда две — небрежность. А когда пять — налицо саботаж кухарки. Понятно. Значит, ее величество считает, что пятый сын скорее поймет четвертого, чем первого? В этом что-то есть, я подумаю. Знатный род Ледалмара уже 1500 лет держит в своих руках королевскую власть. И за это время случалось всякое. Были бунты и заговоры, ссоры между братьями и покушения на родителей. Но в этой семье есть одно очень ценное правило. Они из всего делают выводы и стараются не допускать подобных ситуаций. Это целая наука, и учат ей постепенно, чтоб наследник не просто выучил, а прочувствовал. Я знаю все это довольно подробно. Никто из королевской семьи не делает из такого метода особой тайны. И что самое смешное, вот это самый действенный способ заставить всех остальных ничего не замечать. А прочесть это можно всем? Ну, про всех не знаю, но в библиотеке его высочества должны быть все 20 томов. Вы меня утешили. А то я уже расстраивалась, что буду скучать долгими зимними вечерами без тетушкиных рваных чулок. Спасибо про совет насчет мажордома. Он мне показался очень умным человеком. А если он еще и знаком с секретами земледелия, я постараюсь найти способ с ним подружиться. Вам это и так нетрудно. особенно после того, как эльфы выдали вам пропуск в свой лес. Кстати, можно маленький совет? Бунзон, я давно считаю вас своим другом. Поэтому, пожалуйста, больше никогда не задавайте этот вопрос. А просто сразу давайте совет, какой считаете нужным. Его высочество отдал вам колечко, которое передали эльфы? Мне его отдал Транбиус и велел надеть на палец. Но я никогда не носила кольца, и оно мне мешает. Нужно снимать, когда умываешься, можно потерять или забыть. Это неправильный поступок. Это кольцо не боится ни воды, ни мыла, и не соскользнет с пальца само. Его даже без разрешения никто снять не сможет. А со временем и замечать перестанут. Поэтому советую надеть и не снимать. Бунзон. Девушка казалась лекарю чем-то расстроенной. Вы же маг? И видите ауры людей? Скажите, оно может изменить как-то мою ауру? Мне не хочется, чтобы она стала другой. Нет, оно не коснется вашей ауры. Все эльфийские вещи очень деликатны на этот счет. Успокоил синьориту лекарь, с досадой вспоминая недобрым словом Транбиуса, не догадавшегося самому предложить синьорите надеть колечко. Вот и сделал бы четкий вывод. Девушка боится, что ее найдут по ауре, или наоборот, что не найдут. И всего-то два вывода, вместо двух десятков, которые успел придумать этот хитроумный магистр. К вечеру, когда на горизонте показались силуэты стоящего на холме Терста, Элира окончательно уверилась, что его высочество намерен отныне вести себя с ней совершенно по-иному, чем прежде. Он встречал ее на привалах, подавал руку и отводил в расставленный выехавшим вперед дозором эльфийский шатер. Сидел рядом за столом и подкладывал на тарелку еду, следя, чтобы синьорита хорошо поела. И вежливо разговаривал на те темы, на какие обычно беседуют случайно оказавшиеся на одном корабле путешественники. О погоде, о городе, где они остановятся на ночлег, о вкусе прихваченных с собой блюд. Сетлина тоже обедала с ними, получая такие же вежливые знаки внимания, а вот Ингерда и Гарстона девушка видела за весь день всего несколько раз, и то мельком. У них были какие-то важные задания, не позволяющие друзьям пообедать вместе с синьоритой. Рассуждая здраво, Элира не могла не признать, что, с одной стороны, это вполне нормальное отношение между господином и секретарем. Но если не брать во внимание того факта, что о делах с таким отстраненно-вежливым принцем поговорить ей пока не удалось. Он мягко, но уверенно напоминал, что ей нужно отдохнуть, а делами заняться, когда она окажется на своем рабочем месте, и у нее будут под руками все бумаги. Но, с другой стороны, девушка все яснее осознавала, что если в такой обстановке ей придется прожить целый год или больше, то это время покажется ей намного более томительным, чем в доме тетушки. А сильнее всего задевало синьориту то несомненное обстоятельство, что принц, по-видимому, всерьез вознамерился и близко не подпускать к ней баронета и капитана. Вот это уже переходило все границы. Сам он может вести себя как хочет. В конце концов, никто не вправе заставлять другого человека обходиться с тобой так, как он не желает. Но вот диктовать ей, как общаться с друзьями, он не имеет права. Хотя выяснить для начала, что думают по этому поводу сами друзья, все же не помешают. И займется она этим вопросом сегодня же вечером, как только они прибудут в Терст и остановятся на ночлег. Там им предстоит ночевать в новом здании мэрии, которое, как объяснил Иллири Бунзон, в виде эксперимента и ради экономии было решено построить многоцелевым. Сделать на первом этаже приемные и кабинеты мэра, начальника стражи и канцелярию, а на втором этаже жилые помещения для чиновников и гостиные комнаты для тех, кто приезжает в город по поручению принца или кого-то из членов королевской семьи. Судя по объяснениям лекаря, вечером там должно быть довольно пустынно. И Илли надеялась, что сумеет найти место, чтобы поговорить с одним из неуловимых друзей. Само собой, для этого его нужно сначала выловить. Но девушка задумала маленькую хитрость, которая должна была сработать, и теперь с нетерпением всматривалась в ярко раскрашенные в цвета заката пышные облака на быстро темнеющем небе. Похоже, ночью будет гроза. Гроза стряслась намного раньше, и первые признаки ее приближения все почувствовали, когда на въезде в город отряд встретил Седрик. Радостно улыбаясь, охлопал по плечам друзей, бесцеремонно приобнял на секунду плечики синьориты секретаря и поцеловал ее пальчики, не замечая ту же натянувшуюся кожу на скулах господина. И сообщил, что живут они неподалеку от ворот, в доме старосты Гончаров, так как в мэрии еще не закончено устройство умывальных и вообще пока живет семья мэра, потому что его собственный дом нуждается в срочном ремонте. Телохранитель рассказал все это самым легкомысленным тоном, словно призывая принца и друзей не обращать внимания на такие мелочи. Но его беспечная улыбка вызвала совершенно противоположный желаемому результат. Позже Илли додумалась, что сработал сразу целый букет отрицательных эмоций. Усталость от целого дня пути, вынужденно проведенного практически в одиночку, раздражение на мэра за разрушенные планы, копившееся целый день напряжения и многое другое, о чем она не подумала, когда бросила язвительную фразу. «Как это не построены умывальни, если в отчете указано, что на подведение воды из горячих источников и установки двойного насоса потрачено 10 тысяч золотых, и все работы закончены?» «Откуда ты знаешь?» — произнес привычную фразу его высочества и сразу стиснул зубы. «Отчет изучала. У меня на цифры отличная память. Еще там построены конюшни на 20 лошадей и закуплена мебель для гостевых комнат на 8 тысяч». С достоинством отчеканила синьорита. «А если учесть, что мои покои обставили за 250 золотых, тут должно быть очень уютно». «Сейчас проверим», — зловеще пообещал Кандирт, похоже, тоже искавший только повод, чтобы выплеснуть бурлящее в груди непонятное недовольство собой, окружающими и всем миром за свалившуюся на него несправедливость. Столько лет считать, что его сердце не подвержено странной болезни под названием «любовь», и хранить незыблемую уверенность, что когда придет пора, он без сомнений и непокорности возьмет незнакомую пока принцессу за ручку и наденет на нее семейный браслет. И в один миг понять, что никогда он не совершит такой идиотской глупости и не станет портить жизнь ни себе, ни в чем не повинной девушке. Пусть она идет по жизни своей дорогой и отыщет свою любовь. А он свою уже нашел. И не собирается ни отпускать, ни кому-то уступать. Вот только ухаживать за ней, носить на руках, смотреть в милые глаза и не отходить от нее даже на шаг, тоже пока не имеет никакого права. И неизвестно, получит ли его когда-нибудь. И это обстоятельство заставляет вскипать в душе вулканы оскорбленного самолюбия и горького разочарования. Совсем не так он представлял себе свое будущее, но не видел пока никакого способа исправить создавшееся положение. «К мэрии!» — рявкнул принц, и этот рык прозвучал как призыв идти на приступ вражеской крепости, а не здания, построенного на средства из собственной казны. «Сейчас накрошим дровишек!» — с досадой пробормотал себе под нос Бунзон. «В ауре его высочества черные змеи вьются!» «Пресветлые духи!» — расстроенно выдохнула Илли. «Нужно же что-то делать! Бунзон, миленький, но вы же понимаете, что он не должен сначала карать, а потом проверять. Сделайте хоть что-нибудь. Намекните Ингерду Гарстону. Необходимо, чтобы я сначала документы получила и проверила. А Кант вообще пусть немного посидит в карете». «Уговорить не получится», — почти тотчас с досадой объявил лекарь. «Нужно хитростью. Можете сыграть в обморок?» «Не пробовала, но постараюсь. Падать?» «Сначала позову». Однако Илли не стала ждать, пока он начнет звать, откинулась на спинку и закрыла глаза. Нужно же войти в роль. «Ингирд, зови принца! Илли в обморок упала!» Высунув в оконце голову, лекарь быстро пересел на переднее сиденье и тише добавил. «Так, голову на бок и свободнее, чтобы болталось. Губы приоткрыть, руки повисли. Сойдет». «Стой!» Карета не успела встать, а дверка уже с треском распахнулась, и его высочество прямо с коня нырнул внутрь. «Что с ней? Как ты просмотрел? За что я тебе жалование плачу? Ну что ты сидишь, как истукан, Бунзон, делай хоть что-нибудь!» От отчаяния принц готов был растерзать верного лекаря на клочки. «Я уже дал ей понюхать эльфийскую мяту. Через несколько секунд синьорита придет в себя». С наигранной обидой проворчал лекарь. «Опозвал, ваше высочество, потому что это из-за вас она в таком состоянии». «Как из-за меня?» — не поверил принц. «Я за весь день ей ни одного слова невежливого не сказал». «Ну да», — едко фыркнул заглядывающий в дверь баронет. «Обращался бесчувственно, как с эльфийкой, которую навязали в нагрузку Куэллину со сладостями. Это не твое дело, и вообще закрой дверь». «Она мой друг, а дружба — это не только распитие чаев и игра в шашки», — упрямо сообщил баронет. «Так что там насчет обморока, Бунзон?» Сеньорита только успела сказать, что нужно сначала потребовать отчеты и проверить, а потом уже наказывать мэра. Веско сообщил лекарь и пришикнул на попытавшегося открыть рот принца. «Тссс! Она приходит в себя. Пора. Поняла этот намек Илли, приоткрыла глаза и жалобно простонала. Что произошло, Бонзон? Вы упали в обморок. Не может быть. Я никогда не падаю. Что? А Кандирт уже напал на мэрию? Бонзон, остановите, ради светлых духов. Он же себе репутацию таким налетом испортит. Я тут. Хмуро отозвался сидевший рядом с ней принц, и Илли сделала вид, что только что это обнаружила. Ой, слава пресветлым духам. Кант, он, конечно, жулик, но тебе нельзя вести себя так неосмотрительно. Давай придумаем план. Я за, сообщил Ингерт и втиснулся на сиденье рядом с лекарем. Только не пугай нас так больше, птичка. Ты что, думаешь, я нарочно? Просто как представила. Илли тяжело и искренне вздохнула. Обманывать друзей было нестерпимо стыдно. «Знаете, мне кажется, нам следует сделать вид, что я приехала одна с проверкой, а Кант пока посидит в карете. Но сначала как-то разберитесь с воинами. Проверяющие финансисты не ездят такими отрядами». «Я пошлю часть отряда вокруг», — деловито сообщил из дверцы голос капитана. «А сам надвину шляпу, меня не узнают. А как подъедем, возьмем под контроль всю охрану». «Но сначала приставь двоих самых надежных людей к Илли». С досадой, сдаваясь под дружным напором друзей и голоса рассудка, строго приказал его высочество. «И будьте уверены, если кто-то из них попытается дерзить, сидеть тут я не буду».